мне было немного страшно. Чем-то меня встретит Москва. Это мой родной город, который я всегда любила, и где у меня нет своего угла. Правда, Эмма сообщила, что уже сняла для меня квартирку, а кого мне хочется видеть из моей прошлой жизни? Пожалуй, только Ульяшу. Выходит, я очень одинока. Но на Майорке совершенно от этого не страдала. А как будет в Москве? Интересно, я когда-нибудь еще увижу Алекса? Вряд ли. Ну и бог с ним. А хочу ли я видеть Глеба? Тоже не знаю. Конечно, на роль Тараса взяли совсем другого актера, Николая Мешкова, очень модного и популярного, но далеко не такого красивого. Впрочем, этот актер настолько талантлив, что сойдет на сцене за любого красавца. А Паладьев отказался играть по состоянию здоровья. Ему предстоит какая-то операция. Но ничего, это все мелочи. Главное, что пьесу ставят. Встречала меня Эмма. «Сашка, ну, слава богу, я уж боялась, что ты начнешь колбаситься по Барселоне и ногу сломаешь». «Да ладно тебе. Один раз человек упал, а ты из меня не видишь, что делаешь. Между прочим, я второй роман закончила». «Ну, ты даешь. А пьесу?» «Нет, пока еще нет. Я бы закончила, но, как Лобов мне прислал письмо, у меня крыша съехала. Только на правку меня и хватило. Сашка, завтра повезу в тебя в театр знакомить с Лобовым. Шмоток накупила?» «Конечно. Меня Дуняшка отвезла в один магазинчик в Аренале. Я там много чего купила. Знаю эту лавочку. Не высший класс, но вещички там, по крайней мере, оригинальные. Сейчас едем ко мне, у меня переночуешь, а утром в театр». Квартира у Эммы была роскошная, хотя довольно безвкусная. «Располагайся, у меня там ужин готов, посидим с тобой, выпьем, хочу тебе многое сказать, иди умойся с дороги. Ну там хочешь душ, хочешь в джакузи лезь, хорошая штука, с устатку, можно в кайф поколбаситься». Когда я вышла из ванной, мы сели на кухне, поели, выпили. Потом Эмма вдруг заявила: «Сашка, мне чего-то так интересно показалось театром заниматься. В жизни ничего интереснее не делала. И народ такой мне нравится. Если дело пойдет, займусь этим вплотную. А ты мне будешь помогать». «Помогать? Чем? Как чем? Советом. Ты ж в этом деле больше меня понимаешь. Кто вправду талантливый, кто так, на фу-фу вылезает. У тебя опыт есть, соображалка работает. Ты за артистом столько лет замужем была, сама на театроведа училась. Поможешь подруге?» «Ну, я не знаю. Нет, это все-таки не мое дело. А если ты от моих советов в трубу вылетишь? Я тот еще коммерсант». Я рассказала ей об украденном наследстве. «Ну, прохиндей, ну, скотина! Слушай, и ты это схавала?» «А что я могла сделать?» Она задумалась. «Да, пожалуй, в такой ситуации ничего. И как все рассчитал, гаденыш? В посольство телегу накатал. Как, говоришь, его звать?» «Миша Цейтлин. А тебе зачем?» «Ну, может, когда и пересечемся, чтоб знать». «И ты не расстроилась?» «Расстроилась, конечно. Шо ж, я совсем дура. Но, с другой стороны, мне даже легче стало». «Ой, странная ты, Сашка. Я тоже дура была. А как жизнь меня поколошматила, живо поумнела. Тебя тоже жизнь хорошо побила, а ты все-таки не ссучилась. Знаешь, я, ну, короче, нравишься ты мне. Ты мне тоже нравишься. Дунька вообще от тебя без ума. Сашка, я тебе кое в чем признаться должна». «Что такое?» — насторожилась я. «Я Шалимову проговорилась, что ты в Москву приезжаешь». «Ну и что?» «Да может и ничего. Я вот думала, он в аэропорт прискачет». «Не прискакал». В душе у меня что-то зазвучало, но не мелодия, а нечто похожее на те звуки, что бывают в оркестре, когда музыканты до выхода дирижера настраивают свои инструменты. «Сашка, а ведь ты к нему неровно дышишь, по глазам вижу». «Понимаешь, Эмма, какая штука? Когда он рядом или где-то близко, во мне музыка играет». «Музыка и какая?» — деловито осведомилась Эмма. «Разная». «Это любовь, если музыка». «Да нет, какая любовь? Слушай, а где ты его видела? Как ты ему проболталась? Ты что, специально с ним встречалась?» «Не, боже мой! У Тараса день рождения был, вот мы и столкнулись. Я хорошо поддала, ну и сболтнула с дуру. Даже не ему, а Тарасу. А он глазами своими как сверканет, а потом подошел и мнется. Вижу, нелегко ему, борется с собой. Но все ж таки спросил, как там Саша поживает. А я тогда на тебя злая была, ты ж морду расквасила. Ну и говорю, Такого-то числа прилетает из Барселоны. Специально сказала. Думала, в аэропорт прискачет. А он не прискакал. Ну и хрен с ним. Тут вообще такое дело. Какое дело? Да нет, это я про другое. Смутилась вдруг Эмма. Да ладно, черт с ними со всеми. Я спать хочу. Вот и хорошо. Завтра с утречка повезу тебя в салон. В какой салон? Ты что? Ты же сказала в театр. Сперва в салон, а потом в театр. Надо же тебя в божеский вид привести. Ну, маски там разные, припарки. Омолодим тебя, причешем, помоем, макияж, то, сё. У Эммы тоже слипались глаза. Утром она действительно поволокла меня в салон красоты. Меня мало затрагивали все эти процедуры, поскольку я страшно волновалась перед встречей с Лобовым. Она значила для меня куда больше, чем маски и макияж, хотя, не скрою, приятно, когда тебя холят. Эмма тоже холилась на всю катушку. Когда мы с ней в какой-то момент остались вдвоем, лежа на кушетках с масками на лице и шее, она вдруг спросила: «Саш, я вот вчера забыла, ты знаешь некоего Игоря Бестужева?» «Гарика? Знаю, конечно, а что? У тебя с ним что-то было?» «Да никогда. Он тебе нужен?» «Нужен? В каком смысле? Ну, как мужик или... Боже упаси! А ты почему спросила? Он тебе, что ли, понадобился?» «Ага. Мы тут с ним по бизнесу столкнулись, так я на него запала. Мы с ним уже покувыркались пару раз. По мне, мужичок, ох, по мне. И вдруг он у меня фотку увидел, где мы с тобой в пальме на бульваре сидим. Вот и пристал, как банный лист к жопе. Где ты, что ты? А потом жалостную историю рассказал, как ты ему тонну баксов за здорово живешь отвалила. Было такое?» «Было». «Так он клянется, что с той тонны у него все и началось. Говорит, хотел сперва зубы на эти бабки вставить. А потом решил, что ты ему удачу приносишь. Махнул с твоими баксами в казино и такой там банк сорвал, что смог какую-то операцию провернуть, благодаря которой быстро выплыл. Сказал, что долг тебе отдал». «Отдал, правда». «Слушай, может, рассмотришь кандидатуру?» «Эмма, не смеши меня. Тебе он нужен. А я вообще в гробу видала всех мужиков. А уж Гарика в первую очередь, в белых тапочках. Забирай со всеми потрохами. Сашка, ты знаешь, тебе не идет что? А вот это в гробу, в белых тапочках, не идет». «Ладно, учту», — засмеялась я. Вдруг зазвонил Эммин мобильник. «Вот черт, нигде покоя нет», — проворчала она. «Алло! Михаил Леонардович, доброе утро! Ну, конечно, обязательно! Что? Да как же так? Что, уже утряслось? И как? Быть не может». «Да, по-моему, просто здорово». «Ах, к часу? Ну что ж, еще лучше, договорились непременно. Сашка, тебе привет от Лобова. Он нас ждет к часу. У него там что-то сбилось, но он уже все утряс». «Что сбилось?» «Да я толком не въехала. Просто он просил быть на час позже. Знаешь, с этими творческими людьми надо осторожненько, а то не подумай, что я со своим суконным рылом на его творческую свободу покушаюсь. Хотя ты вот тоже творческая личность, а с тобой легко». «Эмма, умоляю, не говори эту муру про творческую личность. Почему? Ненавижу слово «творчество». Когда каждая пипетка, которая пропищала по телевизору одну песенку, рассуждает о своем творчестве, меня тошнит. И вообще мне еще в детстве объяснили, говорить «мое творчество» неприлично. Мне в детстве такие штуки объяснять было некому. Ладно, приму к сведению». Мы приехали в Дом культуры, где арендовал помещение театр Лобова. Лобов кинулся ко мне. «Вы есть, госпожа Соболева? Очень, очень приятно. Эмма мне сказала, что это ваша первая пьеса, я просто не поверил. Вы молодчина, бэби. Но я не подозревал, что вы еще и смертельно интересная женщина. Рад, душевно рад, бэби». Мне хотелось сказать ему, что я отнюдь не бэби, но слишком была взволнована. И потом, какая мне разница, как он меня называет? Хоть горшком назови, только пьесу поставь. «Михаил Леонардович, я вам доставила нашу авторшу, а сама должна мчаться по другим делам. Надеюсь, вы ее не обидите». «Как можно, как можно? Мы с таким автором хотим дружить, холить его и лелеять». «Сашка, ты как освободишься, что делать думаешь? На всякий случай вот тебе ключи от моей хаты. Вечером отвезу тебя на новую квартиру. Все, пока. Дорогая моя, идемте в мой кабинет. Нам надо, так сказать, оформить наши отношения. Эмма вас проинструктировала?» «Да-да, конечно. А сегодня будет репетиция?» «Нет, репетиции не будет. Хотя должна была быть. Тут накладка. Попал в аварию Мешков. Пришлось искать замену. Я просто на уши встал». но нашел. Думаю, это вариант даже лучше. Я вас сегодня познакомлю. Он должен появиться с минуты на минуту». «Михаил Леонардович! Михаил Леонардович!» Ворвалась с воплем какая-то крохотная девушка. Таким обычно дают прозвище «Кнопка». «Буракова сказала, что не хочет с нами контракт подписывать. А еще звонил Разуваев. Это вообще конец света. А здешние говорят, что мы им как бельмо на глазу». «Кнопка, познакомься, это Александра Андреевна Соболева». «Да? Надо же, очень приятно. Только у нас накладка на накладке, прямо голова пухнет. Ой, вы не пугайтесь, так всегда. До премьеры каждую минуту что-то случается. А потом вдруг все как-то утрясается, только нервов не хватает. Ох, нервы, нервы». Приглядевшись повнимательнее, я увидел, что Кнопка, я угадала, подумать только, не так уж молода. Наверное, моя ровесница. «Бэби, я не представил вам мою незаменимую помощницу Кнопку, Катеньку, вернее, Екатерину Великую, как у нас еще ее зовут. Это моя правая рука и левая, и вообще без нее я ноль». Екатерина Великая зарделась. Было понятно, что она давно и безнадежно влюблена в Лобова, которому было хорошо за 50. «Михаил Леонардович, умоляю, со здешними надо разобраться прямо сейчас, иначе геморрой грозит стать гнойным». «Кнопка, твои доводы невозможно оспаривать. Бэби, простите, я вас тут оставлю минут на 10. Вы уж не обессудьте, я мигом». Они исчезли, я осталась одна в кабинете. Я была даже рада этой передышке. Хоть смогу слово вымолвить, когда он вернется. Огляделась. В кабинете висели афиши знаменитых лобовских спектаклей, в которых играли самые лучшие, самые знаменитые артисты. И он взял мою скромную пьеску. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге возник Глеб. Кажется, он стал еще красивее, если такое вообще возможно. У меня, наверное, подкосились бы ноги, если бы я стояла. «Сашка, ты? Что ты тут делаешь?» «Привет, Глеб». «Сашка, я страшно рад. Куда ты запропастилась? Можно тебя поцеловать?» «Не стоит». «Нет, ну чего угодно я мог ожидать, только не тебя. А ты что тут делаешь?» «Да вот пришел к Лобову, он мне пьесу прислал, предложил главную роль». И он помахал папочкой с надписью «А Соболева хочу бабу на роликах». Он явно ничего не сопоставил. «Да? И ты будешь в ней играть?» «Конечно. Давно мечтал сыграть в хорошей комедии. К тому же роль как будто на меня написана». Нет, так в жизни не бывает. Так бывает только в кино. Вот об этом моменте я и мечтала, вернее, даже не смела мечтать. Его мне намечтала Дуня. Но это еще не кульминация. «Сашка, где ты живешь? Где ты? Мне тебя очень не хватает». «Глеб, не надо», — поморщилась я. «А ты изменилась, стала совсем другая. Да, я тут видел твой портрет в огоньке. Ты стала лучше, интереснее, даже как-то моложе. Но все-таки что ты тут делаешь, Глеб? А как здоровье Светланы Георгиевны?» «Да ничего. Черт, какая глупая ситуация. Сидим тут и ведем светскую беседу. Бред, сюр. Сашка, я просто глазам не верю. Ты что, работаешь у Лобова? Это была твоя идея, чтоб он меня пригласил?» «Боже, нет, я у него не работаю, и мне бы такое в голову не пришло», — покривила я душой. «Я пришла поговорить с ним, а его вызвали». «Ты, наверное, у бабушки живешь, да?» «Нет, бабушка умерла еще летом». «Ах ты, Господи, прости, не знал. Сидим и говорим, как чужие». «Мы и есть теперь чужие. А ты с кем сейчас? Все еще с Яной? Она пикантная, ничего не скажешь. Прекрати». «Хорошо, молчу. Это действительно не мое дело». Дверь опять распахнулась, вернулся Лобов. «Глеб Евгеньевич, голубчик ты мой, я смотрю, вы уже познакомились. Какой у нас, оказывается, очаровательный автор, вы не находите?» «Автор? Какой автор?» — опешил Глеб. «Да вот же Александра Соболева, собственной персоной. Ну, а нашего замечательного Глеба Ордынцева вы наверняка узнали». «Узнала. Тем более, что это мой бывший муж». Глеб дернулся. «То есть как?» — удивился Лобов. По его выразительному актерскому лицу я сразу уловила, удивление сменилось испугом. «А вдруг Глеб откажется играть в нашей пьесе, или я взбрыкну?» Вот это была уже кульминация. О такой мечтает каждая оскорбленная женщина. Но мое торжество омрачала одна крохотная деталь. Я поняла, что больше не люблю Глеба. И, несмотря на его сногсшибательную красоту, он меня больше не волнует. Очевидно, написав пьесу, я выплеснула свою обиду, а заодно и любовь. Огромная радость освобождения заполнила меня, но неожиданно в душе начала оживать обида на Алекса. Неужели обязательно нужна какая-то обида? Глупо, не хочу. Душа, конечно, обязана трудиться, как сказал поэт, но ведь не над обидой же. Я поняла, что в последнее время в моей душе обида сменялась музыкой Хачатуряна, а та, в свою очередь, снова обидой. Нет, больше этого не будет. «Бэби, о чем вы задумались?» — вернул меня к действительности голос Лобова. «Просто мне все это в новинку. Друзья мои, я очень надеюсь, что ваша столь водевильно-эффектная встреча не помешает деловым взаимоотношениям. Александра Андреевна, вы не возражаете, если Глеб Евгеньевич...» Роль как будто для него и вообще, Глеб Евгеньевич, а вы, надеюсь, не откажетесь от роли, мы же цивилизованные люди. Глеб в задумчивости смотрел на меня. И вдруг в глазах его мелькнул лукавый огонек. Я прекрасно поняла, что он означает. Глеб, видимо, решил, что легко вновь меня завоюет, если сыграет в моей пьесе. «Нет, я, разумеется, буду играть. Мы с Сашенькой вполне цивилизованные люди, и то, что мы когда-то были женаты, никоим образом не повлияет. Правда, Саша?» «Ну, разумеется. Я вполне согласна с Глебом. Вот и чудесно. Сейчас подпишем договор, и, как говорит наша кнопка, вперед из песней. Через час мы вышли на улицу. Погода была довольно скверная. Глеб посмотрел на часы. «Ты спешишь?» — спросил он. — Да нет. Где ты живешь? Я хотела сказать, что сейчас мне жить негде, но я скорее откусила бы себе язык. Я живу не в Москве. — А где же? — На Майорке, — ответила я чистую правду. — На Майорке? Ты что же вообразила себя Жорж Санд? И кто твой Шопен? Интересно знать. — Это не имеет значения, Глеб. — Ну что ж, я рада, что ты будешь играть эту роль. Ты ведь ее для меня и писала. Ах, я дурак, не сообразил, ведь Соболева была твоя мама. Я и забыл, честно говоря. И еще эта фразочка насчет бабы на роликах. Она ведь была в нашем дворе намалевана. Глеб, ты просто не мог предположить, что я способна что-то написать. Я и сама не предполагала. Куда тебя отвезти? У меня полчаса есть. Если можно, довези до метро «Аэропорт». Я хочу повидать Ульяшу. Сашка, ты какая-то загадочная стала, красивая. Я просто заново в тебя влюбляюсь, кажется. Не советую. Почему? Безнадега, Глеб. Глупости, ты еще любишь меня. Это из пьесы явствует. Мы подошли к машине. Это все еще была та девятка, которую он купил, вернувшись из Италии. Мы стояли около нее, а вокруг почему-то скапливались люди, хотя чему удивляться, Глеб такая заметная личность, но, как ни странно, эти люди больше пялились на меня. Нет, у меня начинается мания величия, с чего бы им на меня пялиться? — Да она это, точно она! — воскликнула какая-то девушка. — Садись скорее! — буркнул Глеб и почти впихнул меня в машину. До чего обрыдли эти поклонницы. — Быстро они тебе обрыдли! «Сам удивляюсь, ведь когда-то мечтал об этом». «Да ладно, Глеб, не кокетничай». «Сашка, у тебя потрясающие духи, и вообще ты меня сегодня заново потрясла, как тогда, когда я тебя из лужи выудил. Давно это было?» «В другой жизни. А ведь нам было хорошо вместе». Я долго в это верила. До последнего дня. «Это что такое?» Он вдруг резко затормозил. «Глеб, это вот что такое?» Каким-то обалдело злым голосом спросил он, указывая куда-то вверх. Я глянула и тоже обалдела. На огромном рекламном щите красовался мой портрет, тот самый из «Огонька», а внизу было написано красивой вязью: «Я люблю тебя». Господи помилуй! Я даже перекрестилась с перепугу. Что это значит? Понятия не имею. А твой богатенький хахаль не оригинален. Один идиот уже такое проделал года три назад. Да нет у меня никакого хахаля, ошеломленно пробормотала я. А с кем же ты на Майорке обретаешься? С королем Хуаном Карлосом? Он вряд ли поступил бы так безвкусно, слишком хорошо воспитан. Вполне новоришеская идея. Я ничего не понимала, но разозлилась. Ты отвезешь меня к Уле или мне взять такси? Обещал, значит, отвезу. Пока мы добирались до метро «Аэропорт», моя физиономия попалась нам еще три раза. Глеб просто кипел от злости. «Это, наверное, Асламазян старается», — предположил он. «Небось, втюрился в тебя, вот и поставил на поток». «Глеб, высади меня у метро, я куплю цветов». «Как угодно», — холодно бросил Глеб. Он явно был в бешенстве, но по делам ему. «Спасибо тебе. Я очень рада, что ты будешь играть в моей пьесе. Правда, рада. И давай останемся друзьями». «Ну, это вряд ли». «Ладно, я поеду, мне пора. Счастливо, Саня. Только зря ты меня сбрасываешь со счетов. Зря». И он уехал. Я купила букет потрясающих тюльпанов и подумала, странно, что на Майорке цветы, пожалуй, хуже, чем в Москве, и выбор не такой огромный. Видимо, на юге к цветам относятся менее трепетно. Я это заметила еще в детстве, в Грузии. Господи! А ведь в этом самом киоске мне покупал розы Алекс. Неужели это он развесил по Москве мой портрет? Больше вроде некому. Или какой-то ловкий бизнесмен решил использовать портрет для рекламы? Но ведь там никакой рекламы нет. Там есть только «Я люблю тебя». Меня даже слегка пошатывало от нахлынувших чувств и впечатлений. Я купила еще торт, шампанское и побежала к Ульяше. На звонок мне открыла Аза Львовна, которая вот уже много лет ходила к Уле убирать квартиру. «Сашенька, какими судьбами?» — расплылась она в улыбке. «Здравствуйте, Аза Львовна. А Ули нет дома». «Так уехала она». «Уехала? Куда?» «Да вы проходите, проходите. Она во Франкфурт уехала, в Германию. Там выставка какая-то, и она участвует. Говорит, это большой почет». «Как хорошо, вот только жаль, что я с ней не увиделась. А когда она вернется?» «Не сказала. Она, Саша, не одна поехала. Я вам по секрету скажу, мужчина у ней завелся. Пожилой такой, но представительный. Ульяна Михайловна наша прямо расцвела. И то сказать, интересная женщина, а сколько лет одна?» «Ай да, Виктор Сигизмундович, дай им Бог!» Я отдала Азе Львовне цветы, конфеты и шампанское. Куда мне с ними деваться? И попросила разрешения позвонить. «Да звоните, Саша, сколько надо! О чем разговор?» Я набрала номер Эмминого мобильника. «Сашка, где ты? Ты вообще в курсе, что в городе творится? Вот псих, сколько денег выкинул, но, с другой стороны, красиво. Ты о портретах, да? О чем же еще? Ты знала? Ничего не знала. Сама офигела просто. Но кто это? Саша, ты чего, опять о фонарь башкой стукнулась? Думаешь, это Алекс? Кто ж еще? Ну, Сашка, если ты его упустишь, я тебе башку оторву. Подожди, меня тут по другому телефону спрашивают, только не отключайся». Она что-то говорила кому-то, а я стояла в Улиной прихожей в полной растерянности. В душе опять настраивались инструменты. Ведь если он на всю Москву объявляет, что любит меня, значит... Значит, он меня любит. И вдруг меня обдало жаром. Я ощутила такую сумасшедшую радость жизни, что, не обращая внимания на Азу Львовну, начала прыгать на месте. «Сашка, ты где сейчас?» «На Черняховского». «А что? Я за тобой через четверть часа заеду. Говори номер дома и спускайся вниз, жди. Если будет задержка из-за пробок, все равно дождись. У меня к тебе важное дело, очень важное, пока». Я посмотрела на часы. Надо же, я даже забыла сказать ей, что встретилась с Глебом. Я вообще забыла про Глеба. Я знала, что сейчас появится вовсе не Эмма, а Алекс. Я была в этом твердо уверена. Уж такой сегодня день. Поэтому я нисколько не удивилась, когда он выскочил из машины и кинулся ко мне. «Саша!» Мы стояли, обнявшись посреди двора, и нам было наплевать на весь свет, а в душе нарастала мелодия. Но на сей раз это был не Хачатурян, это был марш Мендельсона. Со стороны в любви многое может показаться пошлым, но только... со стороны. Текст читал заслуженный артист России Юрий Лазарев.